Глава 14. Шубин, не оглядываясь, пошел к дороге. Одинцов постоял пару секунд и, повернувшись, пошел в обратном от Глеба направлении. Энтин, поправив на шее ремешок от автомата, последовал за ним. Шубину и Жулябе не везло. Они уже целых 40 минут бродили по извилистым улочкам частного сектора, из которого в основном и состояла эта часть городка. Им попалось несколько трехэтажных зданий, но, как выяснилось, только два здания из пяти были жилыми. Одно занимало местная жандармерия, а второе было чем-то вроде общежития для связистов из корпусного подразделения С. Три остальных здания были полуразрушены. Машины Золенберга не было видно рядом ни с одним из домов, мимо которых они прошли. Пора было возвращаться обратно. «Наверное, генералитет располагается где-нибудь ближе к штабу корпуса», — предположил Жуляба. «А штаб, скорее всего, в той стороне, которую обходят старший лейтенант и Виталий. Будем возвращаться?» «Нет», — ответил Шубин. «Нам еще одна улица осталась. Вот свернем направо и окажемся...» Он не успел договорить, как им навстречу из-за поворота вышли трое немецких солдат. Один, по всей видимости, старший патруля, шел и светил перед собой небольшим фонариком. Еще два автоматчика следовали за ним. Отступать или прятаться было уже поздно, и Шубин решительно шагнул вперед, вглядываясь в переднего немца. «Йохан?» — спросил он, приближаясь к патрульному. Это был молодой обершутце, переходное в немецкой армии вермахта звание, отделяющее ефрейтора от рядового. Патруль остановился. «Я, кажется, обознался», — продолжил говорить по-немецки Шубин, отступая от патрульных на пару шагов, словно бы пропуская их дальше. «Унтерфебель», — козырнул старший патрульный. «Я обязан проверить ваши документы и...» Он с подозрением посмотрел на Жулябу. «И документы у сопровождающего вас солдата». «Документы? Да, конечно, сейчас». Глеб сделал вид, что ищет документы по всем карманам. Потом достал их и протянул старшему патрульному, который стал просматривать бумаги, подсвечивая себе фонариком. «Вот вам документы. Я венгерский офицер из 14-й гренадерской дивизии СС Галичина», — начал объяснять Шубин. «Относил письмо в штаб корпуса от начальника штаба нашей дивизии. А теперь в темноте совсем потерялся в этом чертовом городе. Мне нужно попасть в свою часть на улице...» Глеб изобразил на лице сначала задумчивость, а затем и растерянность. «Я совершенно забыл, как называется эта дурацкая улица. Ты помнишь?» Повернулся он к Жулябе. Потом с досадой махнул рукой и сказал. «Этот украинский деревенский остолоп ни черта не понимает по-немецки». Немцы рассмеялись. Старший патрульный вернул Шубину документы и спросил. «Так какую вам надо улицу?» Глеб осмотрелся по сторонам, словно высматривая знакомые ориентиры, и спросил, показывая на проулок, из которого вышел патруль. «Вот это какая улица? Кажется, та улица, на которой стоит наша часть, называется Пролетарская». Делая вид, что с трудом произносит длинное русское слово, выговорил Шубин. «Не знаю, как она звучит на русском языке, но мы назвали ее Шмуцштрассе», — рассмеялся патрульный. «У Совета все Шмуц», — усмехнулся Шубин, подыгрывая обершутце. «Не знаю, туда мы идем или нам надо на соседнюю улицу, но стоит свернуть и проверить. В крайнем случае придется узнать у кого-нибудь из местных, куда нам следует идти». «Я не помню, чтобы там стояла часть из СС. Но вам, унтерфебель, виднее». «Да, мне виднее», — дружески похлопал Шубин немца по плечу и скомандовал, обращаясь к Жулябе. «Ворвест Гиен, иди вперед, остолоп!» Когда они уже прошли несколько шагов, обойдя патруль, обершутце вдруг вспомнил, что не проверил документы у солдата. Но, чуть постояв в нерешительности, махнул рукой и отправился дальше, о чем-то переговариваясь со своими сослуживцами. «Вроде как пронесло», — тихо заметил Жуляба, когда они отошли на достаточное расстояние, чтобы патрульные их не слышали. Он помолчал немного, а потом спросил. Командир, а что значит с немецкого «шмуц»? «Грязь», — коротко ответил Шубин. Они прошли небольшую улочку до конца. И хотя на глаза им и попались две легковые машины и несколько танков, но ничего похожего на автомобиль, на котором передвигался генерал Золленберг, они не обнаружили. «На всех улицах одно и то же», — вздохнул Жуляба. «Полно всякой военной техники, но того, что нам нужно, нет». «Нет результата у нас, значит, будет у Одинцова», — заметил Шубин. «Надо возвращаться, а то еще пара шагов, и мы выйдем за пределы города». Он развернулся и быстро зашагал в обратном направлении. Жуляба поспешил за ним. Когда они вернулись к грузовику, Одинцов уже ждал их. «Нашли мы генеральскую машину», — сходу заявил он. «Правда, мы чуть не спалились. Но все это мелочи по сравнению с тем, что мы узнали». «Говори». Глеб сел рядом с Одинцовым и Зеленчуком. «Ты оказался прав, когда предполагал, что штаб корпуса у них находится в той части города, которую мы обходили. До него, то есть до штаба, мы добрались буквально минут через 15. И тут нас остановили. Немцев в той части бродов такая уйма, что куда ни плюнь, а в фрица попадешь». Усмехнулся он и, помолчав, продолжил. «Значит, остановил нас патруль. Но пока он проверял документы, к нам подошел какой-то пьяненький офицер из СС и давай расспрашивать меня, кто я да что. Это хорошо, что я при патруле не стал с ним объясняться, а в сторонку отвел и представился лейтенантом Эрнстом Шмидтом». «Фамилия, как у нашего Шмидта?» Улыбнулся Зеленчук, прерывая Одинцова и имея в виду русского лейтенанта, одного из руководителей Севастопольского восстания 1905 года. «Тот был Шмидтом, а не Шмидтом. И не Эрнстом, а Петром. Разница большая», — терпеливо пояснил Шубин. «Давай дальше рассказывай, времени у нас в обрез». «Так вот», — продолжил Одинцов. «Я рассказал этому эсэсовцу, что только недавно выписался из госпиталя и только полчаса назад добрался до города, чтобы разыскать и поступить в распоряжение генерала Золленберга. Мол, чтобы сменить его адъютанта. Видать, этому оберштурмфюреру не с кем было продолжать гулянку. И он зацепился за меня, как баба за кобылий хвост, и давай тянуть в какой-то кабак, чтобы я с ним все непременно выпил за знакомство. Он сам забрал у патрульного мои документы и хотел спрятать их в свой карман, чтобы я уж точно не мог отвертеться. Но я сказал, что мне грозит большая взбучка, а может даже трибунал, если я первоначально не покажусь перед светлые очи генерала Золленберга и не доложу ему о своем прибытии». Одинцов покачал головой, вспоминая произошедший с ним инцидент. «В общем, я еле уговорил его отдать мне документы и пообещал прийти к нему в кабак, как только меня отпустит начальство. А заодно спросил, не знает ли он, где мне найти моего генерала. Но Франц, как назвал себя этот фриц, ответил, что сейчас все высшие штабные чины ужинают в ресторане на соседней улице, и мой Золленберг наверняка тоже там время проводит. Хотел отвезти меня к этому ресторану, но я попросил его подождать меня в кабаке, куда он и удалился, чтобы выпить за мое здоровье и за здоровье фюрера». «Хорошо», — кивнул Шубин и поторопил. «Говори о главном. Нашел Золленберга?» «Его самого я не видел», — ответил Одинцов. «А вот его машину мы с Виталием хорошо рассмотрели и даже с шофером его переговорили. Возле ресторана целый автопарк автомобилей высших чинов стоял. Шоферы от нечего делать, пока своих хозяев ждали, языки чесали. Мы и подошли. Вернее, я подошел. А Энтину велел в тени деревьев стоять и не показываться никому на глаза. Подошел, узнал, кто шофер Золленберга, и когда тот отозвался, спросил у него, где генерал. Шофер указал, естественно, на ресторан. Я сделал вид, что вхожу в двери ресторана, а сам, пока никто на меня не обратил внимания, потихоньку обратно к Виталию вернулся. Оставил его наблюдать, а сам сюда пришел». «А Виталий не потеряет машину из виду? Вдруг наш Золленберг рванет куда-нибудь из ресторана и ищи его опять по всему городу?» «Думаю, не рванет. Он, похоже, долго в этом ресторане сидеть собрался. Заглядывал я в окна. видел, как немцы не торопясь жуют. Что-то обсуждают, и на какую-то фрау толстую, что им на немецком языке романсы поет, любуются. Не похоже, чтобы кто-то куда-то торопился. «Ничего, скоро заторопятся», — усмехнулся Зеленчук. «И про жратву, и про фрау с ее романсами забудут». Шубин молчал, опустив голову и нахмурив брови. Думал. Никто ему не мешал. Все понимали, что сейчас успех их операции зависит именно от него. От командира. Именно он, Шубин, должен оперативно и безошибочно принять то единственно правильное решение, которое поможет им не просто выполнить задание, но и провести операцию с минимальными потерями. А еще лучше, вовсе без потерь. «Значит так». Наконец поднял голову Шубин. «Все садимся в грузовик. Михаил показывает нам, где находится ресторан. На саму улицу мы, естественно, выезжать не будем. Поставим машину так, чтобы потом можно было двигаться следом за автомобилем генерала и узнать, где он живет. Дальше действуем следующим образом». Шубин вкратце рассказал, что им нужно будет делать, и все поспешили загрузиться в грузовик. Малкин повел машину. Рядом с ним в кабине сидели Шубин и Одинцов. Остальные спрятались за мешками и ящиками в кузове. Подъехав к месту, машину поставили подальше от ресторана, но так, чтобы была видна стоянка автомобилей. Одинцов сходил за Энтиным, и тот доложил, что из ресторана вышел только один штабной чин, и, сев в машину, укатил. «Но это точно не наш генерал», — ответил он на многозначительный взгляд Шубина. «Его шофер на месте». Энтин взглядом отыскал водителя нужной им машины и показал на него. «Вон он, с какой-то девицей в обнимку стоит и с еще какой-то парочкой разговаривает. Хорошо устроились черти, прямо как у себя в Дойчленде. Тут им и выпивка, и рестораны, и девочки. Сволочи!» Ждать разведчикам пришлось до середины ночи. Только ближе к 3 часам офицеры начали расходиться. Болтая и о чем-то весело споря, они рассаживались в свои автомобили и по одному разъезжались. Золенберг, дородный мужчина среднего роста, распрощался с остальными офицерами и, подойдя к своей машине, чуть задержался и что-то, по всей видимости, спросил у шофера, который в это время придерживал для него заднюю пассажирскую дверцу. Ответ водителя, видимо, не очень понравился генералу, потому что он недовольно мотнул головой, садясь в салон. Шофер обежал машину и сел за руль. Опель плавно развернулся и поехал по направлению центра города. Грузовик с разведчиками на приличном расстоянии последовал за ним. Теперь главное не упустить машину с генералом из виду. Ехали недолго. Уже через 5 минут генерал вышел из машины, которая остановилась рядом с каким-то домом. Грузовик проехал дальше по улице, не останавливаясь и не сбавляя хода, чтобы не привлечь к себе излишнего внимания. Шубин успел заметить, что генеральский дом не был обнесен оградой, как остальные дома, и машина остановилась практически у самого крыльца. То есть не въезжала во двор, так как такового, можно сказать, не было. По всей видимости, когда-то в этом здании находилась какая-то контора или почта, а теперь там разместили офицеров вермахта из высшего звена. Рядом с домом стоял еще один автомобиль, и это говорило о том, что генерал Золенберг делил это временное пристанище еще с кем-то из штабистов. «Егор, останавливай машину, гаси фары!» — приказал Шубин, когда Малкин, доехав до конца улицы, развернул грузовик. «Сейчас мы выйдем, а ты на тихом ходу подъедешь ближе к дому. Остановишься, не доезжая 200 метров, и смотри в оба. Как только мы с генералом выйдем и сядем в его машину, сразу поедешь за нами, понял?» «Чего тут непонятного?» — ответил Егор. «Исполним все в лучшем виде». Одинцов и Шубин вышли из кабины и направились к дому, стараясь держаться в тени заборов. Из кузова выпрыгнули Энтин и Зеленчук, но за ними не пошли и остались стоять, осматриваясь по сторонам. «Сейчас сделаем так», — тихо обратился к Одинцову Глеб. «Я войду в дом, а ты стой у дверей, пока не подойдут Игорь и Виталий, и только потом заходи. А сейчас нам надо определиться, где ночуют водители Золенберга и второго офицера, и вообще, есть какая-то охрана возле дома или нет». Они тихо подошли к дому, прошли вдоль стены до крыльца и осмотрелись. Кругом было тихо, и никого поблизости не наблюдалось. Левая часть дома была темной, а справа от крыльца в одном из окон горел свет. Шубин проскользнул в дом и, через несколько секунд выглянув, прошептал. «Похоже, что водители ночуют не в доме. В прихожей света нет. На площадке две двери. В какой из них квартира Золенберга, надо еще выяснить. Придется действовать наугад. Ладно, разберусь. Дождешься Зеленчука и Энтина, потом заходи. Поднимешься по лестнице и жди меня на площадке». Голова Шубина исчезла за тихо закрывшейся дверью. Теперь надо было решить, за какой из дверей находится Фриц Золенберг. С правой или с левой стороны? И тут Глеб вспомнил, что когда они проезжали на грузовике мимо дома, свет не горел ни в одном из окон. Хотя возле здания стояли две машины. Одна Золенберга, которая только что подъехала, а вторая, еще чья-то, скорее всего того, кто уже находился в доме и уже, по всей видимости, спал. Теперь же, когда они с Одинцовым подошли к дому, свет горел с правой стороны, а это наверняка означало, что генерал поселился именно в этой части дома. Подойдя к правой двери, Шубин приложил к ней ухо и прислушался. За дверью было какое-то время тихо, затем раздались чьи-то шаги. Он хотел было отскочить от двери, потому что ему сначала показалось, что тот, кто находился в комнате, направляется в его сторону и хочет открыть дверь. Но шаги начали удаляться, и Глеб остался на месте. Снова несколько долгих минут тянулась тишина, а затем отчетливо послышался щелчок выключателя. Свет погасили. Мелькнула мысль, и он приготовился потянуть ручку двери на себя. Тут едва слышно открылась и закрылась дверь, и на площадку скользнула тень Одинцова. «Он там?» Подойдя близко к Глебу, шепнул он. «Похоже на то. Стой тут, а я попробую войти». Шубин выждал пару минут, взялся за ручку, потянул дверь на себя и потихоньку, миллиметр за миллиметром, начал открывать ее шире, замирая всякий раз, когда слышалось еле уловимое поскрипывание дверных петель. Когда дверь приоткрылась примерно на полметра, он скользнул в щель, больно ударившись боком о косяк, и снова замер, затаив дыхание. В комнате было темно. Он почувствовал, как по ногам потянуло сквозняком. Значит, окно в комнате было открыто. И это плохо, потому что кто-нибудь на улице мог услышать любой, даже самый незначительный шум, доносившийся из комнаты. Следовательно, надо вести себя в два раза тише. Тише до последней возможности. Прижавшись спиной к стене, Глеб стал продвигаться вперед, все время прислушиваясь. Ему не нравилось, что он не слышит даже дыхания спящего. «А может, он и не спит?» — пришла в голову мысль. «Может, он услышал звук открывающейся двери и теперь тоже прислушивается? Надо было мне переждать немного, не торопиться и зайти в квартиру чуть позже, дать ему уснуть». Но было уже поздно поворачивать обратно и что-то переиначивать. Глеб решил постоять несколько секунд и послушать. Сначала он ничего не услышал, как не напрягал слух. Но через несколько секунд услышал далекое, спокойное и ровное дыхание, которое может быть только у спящего человека. Ну и тогда он не стал торопиться. Выждав еще с минуту, снова пошел, оторвавшись от стены, вглубь комнаты. Нельзя сказать, что в помещении совсем уж было черно и непроглядно. В окно светил месяц и отчасти разгонял черноту. Но не настолько, чтобы можно было, как в песне, иголки собирать. Глаза Глеба уже привыкли к сумраку. Он неплохо различал очертания предметов. И потому вовремя остановился, увидев, что чуть не наткнулся на комод. Кровать, на которой спал генерал, стояла как раз за этим комодом, одним боком упираясь в стену. Слева от кровати угадывались стул и тумбочка. Глеб посмотрел на спящего генерала и подумал, что надо бы прихватить с собой не только его самого, но и его одежду. Осторожно снял со спинки кровати висевшие на ней ремни, кобуру с пистолетом, достал пистолет из кобуры и наставил его на спящего генерала. Затем выдвинул ящик тумбочки, свободной рукой пошарил внутри и вытащил какую-то папку, но рассматривать ее не стал. Тихо отошел от кровати и, плотно прикрыв окно, задернул шторы. Удовлетворенно кивнув, Глеб наклонился к Золенбергу, от которого разило спиртным, и негромко, но так, чтобы его услышали, сказал по-немецки. «Мой генерал, пора вставать. Русские пошли в наступление». Глаза генерала открылись и уставились на Глеба. Он явно еще не до конца проснулся и потому не понял, что перед ним стоит не его шофер, а какой-то явно незнакомый ему человек в форме. В полутьме форму и звание будившего его различить было невозможно. «Что случилось?» Приподнялся он на локте и тут только увидел наставленный на него его же собственный пистолет. Голова генерала Золенберга опять упала на подушку, и со стороны этой головы раздался еле слышный стон досады и бессилия. «Вы все правильно поняли, генерал Золенберг. Это похищение», — подтвердил догадку немецкого офицера Шубин. «Мне не хотелось бы вас убивать, поэтому давайте тихо встанем и оденемся. Это для начала». Он отошел к окну, давая возможность генералу встать с кровати. Тут чуть слышно скрипнула дверь. «У меня есть фонарик, могу посветить», — предложил вошедший в комнату Одинцов. «Давай, но только светим вниз или вверх, чтобы не слепить глаза», — ответил Глеб. Вспыхнул неяркий свет, и в небольшой комнате стало немного светлее. Золенберг сидел на кровати и смотрел в сторону окна, возле которого стоял Шубин. «Не переживайте», — обратился к нему Глеб. «Я закрыл окно и задернул шторы. Лучше одевайтесь, если не хотите выйти из этой комнаты в одних кальсонах. Времени у нас не так уж много. И поживее». Дернул он стволом в сторону генерала, видя, что тот не торопится выполнять его приказания. Золенберг послушно начал натягивать на себя брюки и сапоги, накинул на плечи мундир и, оглядываясь на Глеба, сказал: «Мне нужен мой брючный ремень». «Ничего, обойдетесь без ремня. Руки у вас пока не связаны. Вот и придержите галифе», — ответил ему с усмешкой Одинцов. «Топайте на выход, герр-генерал». Шубин шагнул к Золенбергу и, взяв его за рукав, чуть подтолкнул к выходу, при этом приставив пистолет к спине генерала. «Это чтобы вы даже не думали шуметь и звать на помощь. Вы ведь не считаете, что нас в городе только двое?» — спросил он. Золенберг промолчал и неторопливо прошагал к выходу из комнаты. Вышли на улицу и втроем направились к машине генерала. Из-за машины показался Энтин и, открыв заднюю дверцу, подтолкнул Золенберга, давая ему понять, что он должен сесть в автомобиль. Но тот все медлил, оглядываясь по сторонам в поисках спасительного патруля или еще кого-то, кто мог бы помочь ему выпутаться из этой передряги. Он понимал, что убивать его сразу не станут. По какой-то неведомой ему сейчас причине он нужен этим людям живым. Чуть в стороне на дороге стоял грузовик с выключенными фарами, и Золенбергу не было видно, есть ли кто-то в грузовике или нет. Слишком уж далеко от них стояла машина. Глаза генерала уже настолько привыкли к темноте, что он смог рассмотреть и понять, что все окружавшие его люди одеты в немецкую форму. Один из них даже форму офицера вермахта. И тут из ворот дома неподалеку выехал мотоцикл, в котором сидели два немца. Один за рулем, а второй с автоматом в руках в коляске. «Давай-ка живее!» Шубин подтолкнул Золенберга и надавил ему ладонью на затылок, чтобы нагнуть голову и протолкнуть в салон автомобиля. Но генерал неожиданно оказал сопротивление и, упираясь, громко крикнул, привлекая к себе внимание мотоциклистов, которые, как назло, ехали как раз в сторону похитителей. «Помогите! Меня похищают!» Успел крикнуть он, и, получив от Энтина удар прикладом автомата по затылку, начал оседать наземь. Его подхватили и засунули в машину. Энтин залез следом и захлопнул за собой дверцу. Глеб буквально влетел на переднее сиденье и плюхнулся в кресло возле сидевшего за рулем Зеленчука. Одинцов быстро обежал автомобиль, открыл дверцу и уже садился в салон, когда сидевший в мотоцикле автоматчик открыл по нему и по машине огонь. Машина резко дернулась с места и понеслась по дороге. Одинцов, в которого по счастливой случайности не попала ни одна из пуль, выпущенных автоматчиком, запрыгивал в салон автомобиля уже на ходу. Фары грузовика, до этого момента тихо стоявшего на дороге, вспыхнули ярким светом, осветив при этом выехавших перед грузовиком мотоциклистов. И тотчас же из кабины грузовика раздалась автоматная очередь. Мотоцикл, успевший отъехать на несколько метров от машины, подпрыгнул, словно наткнувшись на невидимую преграду, и начал заваливаться на бок. Кучно легли. Довольный своей меткостью высказался Жуляба, подмигнув при этом сидевшему за рулем грузовика Малкину. «Жми, Егор! Надо нам выбираться из Бродов! Сейчас весь город на уши встанет, чтобы нас поймать!» Но говорить Малкину о том, что надо жать, не было уже никакой надобности. Грузовик тронулся, что называется, с места в карьер, и, лихо вильнув вправо и обогнув перевернувшийся мотоцикл, рванул следом за генеральским «Опелем». Сидевший в крытом брезентом кузове грузовика Микола Яценюк, выглянув наружу, увидел, как в домах по обе стороны улицы начал зажигаться свет, а на дорогу высыпали полуодетые люди с автоматами и карабинами в руках.